Глава 32. Среди мрачных теней я видела образ Лерана. Он будто бы сидел где-то рядом и тихо что-то говорил. В его голосе слышались надлом и тоска. Мне жутко хотелось обнять его, успокоить, но пошевелиться или открыть глаза не удавалось. Во всем теле плавала боль, то накрывая меня с головой, заставляя вновь впасть в забытье, то отступая, даря несколько минут черного сознания. «Моя жизнь, моя луна, моя весна!» — звучал тихий голос Лерана, словно баюкающий на волнах. «Моя страсть, мой цветок Лерисы! Не уходи от меня, прошу тебя! Не оставляй меня вновь! Без тебя я просто тень! Тень!» Горячая рука коснулась волос, сжала мою неподвижную кисть. «Лера, мое единственное сокровище! Не вздумай снова убежать!» Поверь, за чертой облаков тебе не будет лучше, чем со мной. Моя ласковая, моя прекрасная. Моя. Его голос звучал глухо и хрипло, а затем и вовсе оборвался. Мне хотелось открыть глаза, поцеловать его, но вместо этого я ощутила лишь еще одну волну боли и вновь потеряла сознание. Пробуждение оказалось не из приятных, но оно было. А рассчитывать на это не приходилось. Я резко подскочила на кровати, почувствовав острую боль в животе, и тут же упала обратно. В комнате никого не было. Или мне так показалось сперва. От стены вдруг отделилась мужская фигура. Я потерла глаза, думая, что у меня галлюцинации. Высокий, широкоплечий мужчина, в странной легкой рубашке без пуговиц и с распущенными черно-белыми волосами. Темные и светлые пряди чередовали друг друга, создавая странный эффект. Он приблизился к моей кровати и сел на стул, повернув его спинкой вперед. Его абсолютно черные глаза смотрели на меня, не мигая, а сам он улыбался. Странно, дерзко и знакомо. «Фьор?» «Не веря в то, что говорю это», — прошептала я. «Ну, наконец-то!» — ухмыльнулся он. А я все никак не могла проморгаться. «Фьор, это ты?» «Нет, я милая старушка-сиделка», — ответил он весело. — А что, не похож? — Не может этого быть, — выдохнула я, протягивая к нему руку. Жутко хотелось коснуться светлой кожи, потрогать волосы, которые так сильно напоминали тигриный мех. Но мужчина осторожно перехватил мою кисть огромной ладонью и заставил меня улечься обратно. — Лежи. Сейчас ты слабая, как новорожденный щенок. Он мягко придавил меня к кровати так, что я не могла и шевельнуться. Похоже, впрямь сил нет. «Но почему ты так выглядишь?» Наконец спросила я. «Потому что захотел», — пожал плечами он, таинственно улыбаясь. «Так ты всегда это мог?» Я изумленно тыкнула на него пальцем, не уставая рассматривать человеческую фигуру. Широкие плечи, высокие скулы, едва заметно заостренные уши. Фьор молча кивнул, наблюдая за моей реакцией. А у меня пропал дар речи. И тут я вспомнила нечто более важное. «А что с Лераном? Матерью Ириней? С королем? Как я выжила?» Бывший тигр, понимающе улыбнулся и начал рассказывать. «Начну с последнего твоего вопроса, если ты не против. Тебя спасли грибы призрачных капель. Не обманули хрустальные. Они впрямь оказались способны удержать жизнь даже на пороге смерти». «Грибы? Те самые, что я собрала в тоннеле?» Вспомнилось с трудом. «Это было так давно. Но я же оставила их на подносе рядом с мешочком своей крови, прежде чем отправиться в свой мир». «Все так», — кивнул мужчина, тряхнув пестрыми густыми волосами, смахивающими на гриву. «Сразу после твоего исчезновения в шатер зашел Леран. Он увидел разлом на полу и твои подарки на подносе. Не знаю, что было дальше, но когда он снова вышел, на нем лица не было. Кровь он отдал Эльсиару Эвиарду, а сам... Впрочем, кажется, я тебе уже рассказывал. Но тот первый вечер был особенным, Леран выпил слишком много вина. Когда я нашел его, он сидел, привалившись к валуну у какой-то реки, и кидал камушки в воду. Увидев меня, он сперва хотел напасть, но не смог не то что поднять меч, даже встать на ноги». Фьор усмехнулся, вспоминая, и тут же продолжил. Тогда он спокойно вернулся на свое место и неожиданно кинул мне мех с брагой. Сказал, раз я не могу подраться, так хоть выпей со мной. Тогда я первый раз стал человеком. И, признаться, это было неплохо. Напиток, правда, оказался редкостной кислятиной. Лоед купил его в какой-то ближайшей таверне и был вполне доволен. Мужчина сделал небольшую паузу, слегка сощурив черные глаза. Кажется, воспоминания доставляли ему удовольствие. А я не могла поверить, что этот огромный, ухмыляющийся тип – мой тигр. Некоторое время мы пили молча, а потом он швырнул мне те самые грибы со словами. «Вот и все, что от нее осталось. Ты можешь в это поверить?» И я вполне мог, честно говоря, хоть и промолчал. Дальше Леран не вполне связно спросил, что это вообще такое. Пришлось рассказать, мол, грибы хрустальных ириний, чьи свойства доподлинно неизвестны, должны сохранять жизнь, но вполне могут и убить. Фьор вдруг замолчала, я не могла ждать. Как сильно хотелось узнать, чем все закончилось. И что было дальше? Черные глаза странно блеснули. Дальше Лоед безразлично хмыкнул и схватил один гриб, а затем со словами «Сейчас и узнаем» отправил себе в рот. «Что? Он решил проверить на себе?» – ужаснулась я. «Думаю, он мало соображал, что делал», – ответил Ирине, пожав плечами. «Хотя в том состоянии ему было скорее наплевать. В конечном счете не это главное. Главное, что он остался жив». «И вылечился?» – спросила я с затаённым интересом. «Помню, в день моего ухода на нём были раны, нанесённые ириниями». Фьор покачал головой, усмехнувшись. Лер тоже сперва дёрнул жилетку, чтобы проверить, а потом вспомнил, что материя не даёт залечивать его раны. Но, по его словам, они стали значительно сильнее чесаться. Бывший тигр фыркнул, совсем как прежде, и засмеялся. Но был и еще один занятный эффект, который крайне взбесил самого Лерана. «Какой же?» – удивилась я, не замечая смешинок в черных глазах. «Он мгновенно протрезвел», – ответил тот и весело подмигнул. Улыбку сдержать не удалось. Фьор в образе человека оказался ничуть не менее дерзким, чем прежде. «Понятно», – проговорила я. «Значит, хрустальные Ирине не обманули, а Леран все это время...» «Носил грибы с собой?» Фьор кивнул, сощурив немного заостренные к вискам глаза. Я пригляделась и поняла, что и в человеческом обличии у него по три ярких вертикальных зрачка. Мурашки пробежали по спине. Было так странно осознавать, что вот этот огромный длинноволосый мужчина с насмешливо изогнутыми губами и есть тот самый тигр, чью шерсть я вычесывала с таким удовольствием. Вздрогнула, встряхнув головой, чтобы отогнать наваждение. «Так что с ним самим? Где Лоед?» – поинтересовалась я наконец. «Где Энгерлена?» Мужчина по-звериному ухмыльнулся. «Энгерлена мертва. Лоед решает некоторые важные вопросы». «Мертва? Но как?» – изумилась я, садясь на кровати. Оказалось, что моя рана уже далеко не такая ужасная, как я могла себе представить. На животе под тонкой майкой – даже не было бинтов. Тонкий красный рубец на коже невнятно намекал, что меня то ли кот поцарапал, то ли ветка полоснула. Куда делось ножевое ранение, было неясно. Фьор проследил за моим взглядом. «Ты лежишь здесь уже 3 дня», — ответил он. «Магическое лечение на тебя отныне не действует, как и на Лерана». «Эльсиэр был в шоке, когда понял это», — хохотнул мужчина. «Но, к счастью...» Материя тебя теперь исцеляет гораздо лучше, чем что-либо иное. А насчет Энгерлены?» Ирине задумчиво переключился на мой предыдущий вопрос. «Знаешь, я сам не совсем понял. Ты бы спросила у Лерана. Это он нанес ей роковой удар. Сразу после того, как отрубил голову королю». «Что он сделал?» Не поверила я собственным ушам. «Король мертв?» «Да», кивнул Фьор. «Но ты не кричи так сильно. Эта новость пока скрывается. Может быть, бунт, борьба за трон побочных ветвей. Лер как раз занимается этим вопросом». «Много же всего произошло за 3 дня», – пробубнила я задумчиво, а потом встала. Мне хотелось двигаться, размять затекшие за время неподвижности конечности. Костюмчик на мне оказался очень странный. Майка с длинными рукавами на завязках у ворота и широкие удобные штаны, что-то вроде ночной пижамы. Сделала несколько неловких шагов, чувствую себя новорожденной антилопой, пытающейся встать на ноги. Повернула голову к Фьору, поймав немигающий черный взгляд. Щеки вдруг покраснели. «Почему ты не говорил, что можешь стать человеком?» — спросила я неуверенно. «А зачем?» — темная бровь приподнялась. Фьор вдруг встал, подходя ближе мягкими, немного крадущимися шагами, словно он и сейчас был тигром. Пышная грива черно-белых волос рассыпалась по плечам. Он остановился в каком-нибудь полуметре от меня, возвышаясь почти на две головы, и вдруг поднял руку, касаясь моей щеки костяшками пальцев. «Это бы только все усложнило», — ответил он, мягко улыбаясь, и клыки в его рту были явно крупнее человеческих. Я нахмурилась, чувствуя себя очень странно. «Что ты имеешь в виду?» — переспросила, пытаясь вырваться из плена этой странной реальности, в которой я сегодня очнулась. Реальности, в которой матери Ирине больше нет. Король мертв, а тигр Фьор стал человеком. Может, все это мне снится? «Ты и сама все понимаешь, не так ли?» Низким вибрирующим голосом ответил он. «Ты же не глупая». Костяшки пальцев опустились по щеке вниз, едва коснувшись губ. Я вздрогнула и отстранилась, тут же покраснев. Но призрачная улыбка не исчезла с лица мужчины, а взгляд оставался таким же самоуверенным и немного заносчивым. Только на этот раз где-то на дне черных глаз и вертикальных зрачков плескалось нечто, напоминающее грусть. «Фьор!» — начала я, понимая, что так не должно быть. Он просто не может проявлять ко мне интерес. Не может ведь, правда? Он же тигр. Мой мягкий тигр. «Фьоралин. Мое имя Фьоралин, Лера», — тихо перебил он. «И я знаю, что ты уже отдала половину своей души. Не беспокойся. Я не претендую на твое сердце». И тут же на его лице появилась знакомая ухмылка. «Может, только на печень». Мужская рука приподнялась, едва коснувшись живота через рубашку. Пальцы прочертили кружок на правом боку, вызвав легкую щекотку. Я улыбнулась, разглядывая крупную мужскую ладонь. И тут на глазах кожа на ней стала обрастать шерстью, а ногти превращаться в хищное оружие. «Или селезенку», — весело закончил он. И когда я подняла глаза на его лицо, оно вновь было призрачно-кошачьим. Черты становились дикими и животными. Волосы превращались в шерсть. И через мгновение передо мной во весь рост на двух лапах стоял тигр-оборотень. Высокий, мускулистый, с широкими плечами и огромной грудной клеткой. Он никогда прежде не стоял так близко и так по-человечески. Но стоило моргнуть, как он опустился на четыре лапы и медленно пошел к выходу, самодовольно мурча. «Говорят, человеческая селезенка дивно вкусна». Я смотрела ему вслед в легком ступоре. Уже на самом пороге он остановился и, повернув голову, сказал совсем другим голосом. Голосом, от которого сжалось сердце. «Прощай, Лера». «Ты уходишь?» Не поверила я своим ушам. «Насовсем?» Тигр улыбнулся, привычно обнажив клыки. Большинство людей от этой улыбки бросало в дрожь, но только не меня. «Я никогда не буду слишком далеко», — раздался его ответ. «Никогда». И через мгновение тигр просто растворился в воздухе. А я продолжала ошарашенно стоять посреди комнаты, хлопая мокрыми глазами. Хорошо, что мое одиночество не продлилось долго. Словно по волшебству в дверях появился Лиран. На его лице тут же загорелась счастливая улыбка, стоило нашим взглядам соединиться. «Ты пришла в себя!» — воскликнул он и мгновенно преодолел разделяющее нас расстояние. Заключил меня в свои объятия и поднял воздух, закружив на руках. Я улыбнулась, и слезы все-таки покатились по щекам. От радости и тоски, от переполняющих эмоций, которые были такими разными и такими сильными. «Лиран!» — прошептала я, уткнувшись в его шею. «Что с тобой? Почему ты плачешь?» — испуганно спросил он, заключив мое лицо в свои ладони. Привычно поцеловал уголок губ, потом обе щеки, глаза. «Тебе больно?» «Нет», — покачала я головой. «Мне хорошо. Ты ведь со мной». «Конечно, с тобой», — улыбнулся он и снова обнял. «Если бы ты знала, как я боялся, что больше не увижу тебя». Я почувствовала горячее дыхание в своих волосах и поняла, что он прижался ко мне подбородком, носом, губами, целуя пряди на макушке. «Знаю», — тихо прошептала я, обнимая его сильнее. Так же, как это было всегда, сейчас рядом с ним мне стало привычно спокойно. Его сила и уверенность словно перетекали в меня, создавая непередаваемое ощущение уюта и безопасности. Все проблемы и невзгоды исчезли сами собой. Когда я была в кольце его рук, для меня не существовало другого мира. Только его запах, биение сердца и тепло сильного тела. А потом он рассказал мне, что произошло после того, как кинжал Антариана вошел в мою плоть. «Брат ожидал, что я стану защищать тебя, поэтому и сделал все быстро. Но он не думал, что я посягну на его жизнь». Тихо звучал мужской голос, пока я приводила себя в порядок, чтобы выйти из покоев. А Ингерлена, по его милости, вышедшая за пределы круга, не стала спасать своего союзника. Не прошло и полминуты нашего сражения, как я убил брата. Детали о том, как именно он его убил, Лиран освещать не стал. Я была благодарна. Не уверена, что перенесла бы рассказ об отрубленной голове еще раз. «А ты...» «Не переживаешь, что пришлось сделать это?» – осторожно спросила я, повернув голову. «Он ведь твой брат?» Лиран мгновение молчал, а потом твердо ответил. «Нет, и я сделал бы это снова. В двух словах не расскажешь. Но то, во что он планировал превратить наше королевство, было кощунством. Его попытка убить тебя сумасшествием. Его связь с Ингерленой опасной для всех нас. Он не оставил мне другого выхода». Я уже надела новое платье, подготовленное служанками, и теперь расчесывала спутанные за время забытья розовые космы. Лицо в зеркале напротив отражало бледную, но вполне симпатичную девушку. «Дальше все произошло до странного быстро и скучно», — улыбнулся Лиран, продолжая рассказ. «Все то время, что я одевалась, меня не отпускала темная сирень глаз, по которой мне становились ясны все желания мужчины. Но он держал себя в руках, а я скрывала довольную ухмылку». «Ничего особенного ты не пропустила». «Так как же погибла Ингерлена?» — спросила, убрав волосы назад красивой заколкой в виде змеи, усыпанной камнями. «Ее убил мой кинжал, Кайла», — пожал плечами мужчина. «Я долго пытался достать Ингерлену материей или рунным мечом. Фьор отвлекал внимание, а я надеялся хотя бы отправить ее обратно на Эреп. Но все бесполезно, она была слишком сильна, хотя ритуал вызова и сделал ее несколько уязвимее». Я предпочла не спрашивать, чем именно. Перед моими глазами до сих пор стояла извивающаяся фигура беловолосой Кали, ласкающей себя на виду у всех. «Когда мать прижала меня к земле», — продолжил Лиран, пытаясь сломать горло, я позвал Кайлу, смутно надеясь, что это должно помочь. И я не ошибся. «Обычные мечи не могли причинить Ингерлене вред, а у Кайлы получилось убить?» — задумчиво спросила, подходя к Лаету и садясь ему на колени. Он с улыбкой принял меня, обхватывая руками. «Какая же ты красивая!» — раздался его восхищенный шепот. «Кровь! Я полила Кайлу своей кровью, прежде чем отправиться в свой мир!» Вдруг пришло понимание. Алиран согласно кивнул, подтверждая, что догадывался об этом с самого начала. «Значит, так и вышло, что кровь иного мира убила мать Ириней». И снова мужчина кивнул, медленно покрывая поцелуями мое плечо, оголенное вырезом платья. «Впервые я подумал об этой вероятности еще на алтаре материи, когда кровь Ингерлены, текущая из раны, нанесенной этим кинжалом, не стала испаряться. Она алела на камнях, совсем как человеческая. А Ириниям это не свойственно». «Значит, мое участие в ритуале вообще было не нужно?» — нахмурилась я. Лиран вздохнул, отрываясь от моей шеи, а затем вдруг приспустил декольте и резко взял в рот один из сосков, вырвав крик изумления и удовольствия. В тот же миг горячая волна прокатилась по спине и лизнула бедра. Каждое движение влажного языка на затвердевшей ягодке груди, как разряд тока, отдавалось между ног. Когда он сделал паузу, чтобы ответить, я почти разозлилась на себя за то, что вообще о чем-то спрашивала. Кайла оставалась запасным вариантом. Мы должны были быть уверены в успехе. Что ж, вполне логично. Я заерзала на коленях мужчины, отчетливо чувствуя совсем рядом ту самую твердость, которой мне так не хватало. Лиран тихо усмехнулся, очерчивая большим пальцем мои губы, не сводя с них голодных, смеющихся глаз. «Пойдем со мной, цветок моей жизни. Сначала тебе нужно хорошо покушать. Ты слишком долго пролежала в беспамятстве». «По-моему, это может подождать», — капризничала я, стараясь ухватить его за нижнюю губу. Но Лиран смеялся и все время уворачивался, умудряясь поцеловать меня то в кончик носа, то в лоб, то вообще укусить за загривок. В итоге он, хохоча, поправил мое платье и мгновенно закинул меня на плечо, хлопнув по попе. Я задрыгала ногами, пытаясь укусить его за то же самое место, пока он не вынес меня из комнаты и не вернул в нормальное положение в коридоре. Здесь, под взглядом молчаливой охраны, хихикать и кусать за зад Лирана мне хотелось немного меньше. Не то, чтобы совсем не хотелось, просто меньше. Мы взялись за руки и пошли к выходу из замка. Слуги должны были накрыть на стол на свежем воздухе. Я улыбалась, кажется, впервые чувствуя, что иду с Лираном рядом, как его возлюбленная, а не как рабыня, любовница или простая гостья. Он крепко сжимал мои пальцы в своей ладони, словно напоминая, что ни вырваться, ни убежать мне больше не удастся. А мне и не хотелось. На улице и впрямь оказался сервирован шикарный обед. Я тут же забыла все на свете, почувствовав просто зверский голод. Мясо, рыба, морепродукты, которые в этом мире были гораздо пряней, чем в нашем. Зелень, овощи, маринованные водоросли, фрукты в сахаре и 5 кувшинов вина. «Прям праздник какой-то, честное слово», — выдохнула я, принимаясь за угощение. Лиран хитро улыбнулся, наливая себе в бокал желтоватый напиток. «Кстати», — заметила я, хихикнув, когда первая волна голода поутихла. «Эвиард в обморок не упал, когда увидел у меня такую глубокую рану?» Лиран покачал головой, в этот раз не разделяя моего веселья. «Я сам чуть в обморок не упал, Лера. Но хвала Южной Звезде, кинжал Антариана, похоже, не задел ни один орган. Сам не понимаю, как тебе так повезло». Он налил мне в бокал ту же жидкость, что пил сам. «Это цветочный ирт, легкий пьянящий напиток с сильным ароматом луговых. Что с тобой, Лера?» – нахмурился мужчина, тут же убирая у меня из рук бокал. Стоило мне понюхать дивный аромат смеси диких цветов бианы, как запах ударил в нос, и меня резко затошнило. «Лера, у тебя вся кровь от лица отлила», – сказал он, широко раскрыв глаза и тут же подбегая ко мне. «Зовите Эвиарда», – крикнул он страже. «А мне просто хотелось побольше воздуха. Чуть-чуть». «Как ужасно пахнет этот ирт», — выдавила я, отодвигаясь подальше от стола. «Ничего не могу понять», — хмуро произнес он. Через минуту прибежал Эльсиэр. Но мне было уже значительно лучше. На все вопросы медика Лаед ответил только одно. Ей стало плохо от запаха ирта. Возможно ли, чтобы он был отравлен? Виард понюхал мой бокал и покачал головой. Потом проверил зрачки и пощупал пульс. «Ирт сделан из таких трав, что их настой не только нейтрализует все яды, но и лечит организм путем поднятия защитных сил. Тело само начинает избавляться от всего лишнего, будь то заболевание, воспаление. Разве что...» Внезапно медик сильно побледнел, всматриваясь в мое лицо. Потом перевел взгляд по очереди на обе кисти моих рук. «Что? Говори уже!» – воскликнул Лаед. «Может, это слабость после ранения?» И внезапно лекарь спросил, нервно переступая с ноги на ногу. «Скажите, леди, а когда у вас в последний раз были женские дни?» «Женские дни?» – быстро переспросила и оборвала сама себя. Теперь уже побледнела я, настойчиво высчитывая недели. Проклятье! С этой войной, материей, Энгерленой и собственной болезнью я совсем забыла проконтролировать вот этот маленький нюанс. «Это невозможно!» Тут же хмуро отрезал Леран, прожигая взглядом лекаря. А потом осторожно коснулся моих средних пальцев на обеих руках. Потер фаланги в тех местах, где могло быть надето кольцо. А я вспомнила слова Фьора о том, что забеременеть здесь можно только в браке, нося на среднем пальце кровавый артефакт. И тут же возмутилась, вырывая кисти. «Не надевала я никакие ваши дурацкие кольца. Зачем бы мне это понадобилось?» А сама в уме уже в третий раз пересчитывала одно и то же. И получалось неутешительно. «Я знаю. Прости», — кивнул Леран, сдвинув брови и переведя хмурый взгляд на лекаря. «Найди другую причину». Но Эвиард выжидательно глядел на меня. Он все еще ждал ответа, потому что чувствовал, что прав. «Цветочный ирт противопоказан беременным женщинам, поскольку его травы начинают лечить организм от новой жизни», — произнес он, не сводя с меня глаз. «Так когда, леди Лерисса?» Я покраснела, а потом побледнела. 43 дня назад. И он тут же радостно заулыбался. «Я так и знал», — воскликнул он, чуть не хлопая в ладоши. «Великолепная, чудная кровь у вас, леди. Совсем не подвержена растлевающему влиянию материи. Если бы еще сделать пару опытов, конечно же, надо подтвердить беременность у Сиэрна Рии. Виард, исчезни», — бросил Леран, прожигая меня сиренью взгляда. Медик тут же с поклоном испарился, а у меня сердце стремительно забилось. Лает по прозвищу Тень медленно обошел стол и встал на колени возле меня. Взял мою руку в свою и крепко сжал. «Я не мог и надеяться на то, что это когда-нибудь произойдет со мной», — произнес он медленным, серьезным голосом. Мурашки прокатились по спине. «Ты — сокровище, посланное мне из чужого мира, ценнее, чем алмаз из сердца вулкана, чем жемчужина из самой глубокой морской впадины. Я хотел сказать тебе это не сейчас, позже, когда мой последний брак официально будет расторгнут, но я не могу ждать». Он протянул руку и погладил меня по щеке. «Я полюбил тебя с первого же дня, как увидел твои цветочные волосы, мелькающие в тени между деревьями. А может, и еще раньше, когда ты приходила ко мне в видениях. Но было слишком сложно признаться в этом самому себе. Было сложно поверить, что в моей жизни может быть что-то еще, кроме бесконечного яда материи». Он на миг остановился, словно давая себе короткую передышку. Но, кажется, передышка нужна была мне. «Ты не только стала моим солнцем, моим спасением, моим огнем, выжигающим страх, боль и одиночество, но и подарила мне счастье». Он трепетно коснулся моего живота, вызвав у меня прилив краски к ушам и странной, затапливающей радости. «Но ведь все еще может не подтвердиться. Нужно проверить», — пробубнила я. Но Леран только едва заметно покачал головой. «Я буду ждать в любом случае», — раздался его ответ, а затем, в свойственной ему властной манере, улыбнулся и добавил. «А сейчас я хочу, чтобы ты сказала мне, что станешь моей женой». «Что?» — раздался истеричный голос откуда-то сбоку. Мы одновременно повернули головы и встретились с пылающим взглядом нынешней леди Дайше. Кейша объявилась в саду собственной персоной. «Кто тебя выпустил из покоев?» — спокойно спросил Леран, вставая на ноги. «Это так ты теперь со мной разговариваешь? Ты хоть помнишь, что еще женат?» — воскликнула она, кажется, едва сдерживая себя, чтобы не кинуться на мужчину. «Это ненадолго, Кейша. Смирись с этим. Мы скоро официально разведемся», — пожал плечами Лает, не обращая внимания на истерику жены. «Не думай, что это удастся тебе так просто. Король никогда не согласится. Казна должна моему отцу такую сумму, что скорее ты еще трижды женишься на мне, если я прикажу». Вот тут Леран нахмурился. Челюсти его внезапно стиснулись. «Не будь так самоуверена, Кейша», — обманчиво мягко проговорил он. В этот момент с другой стороны подошел слуга и с поклоном доложил. «Прибыли три тайных посла. Они готовы засвидетельствовать. За воротами замка собрались почти все горожане. Они хотят вас видеть». «Я понял. Зови послов». Не глядя, бросил мужчина, продолжая сверлить Кейшу взглядом. А та еще сильнее нахохлившись бросила. «Что у тебя за стенами назревает бунт? Весть обо мне достигла ушей моего отца? Я все расскажу королю о твоем поведении и добьюсь, чтобы ты был наказан». У меня все сильнее укреплялась мысль о том, что Кейша не знает о смерти Антариана, и это делало полуулыбку Лирана еще более дерзкой. «Правда?» – переспросил он, приподняв бровь, и тут же протянул женщине руку. «Пойдем, милая женушка, я кое-что тебе покажу». Он мягко указал путь, другой рукой поднимая меня со стула. «Тебе тоже не мешает посмотреть», – улыбнулся Лиран мне, но совсем иной улыбкой, теплой и доброй. Некоторое время мы шли к воротам замка. С каждым шагом шум толпы снаружи слышался все отчетливей. Довольно быстро мы поднялись на смотровую площадку на защитной стене, где нас уже ждали трое странно одетых мужчин. На них были красивые костюмы, расшитые серебром, и ленты с гербом поверх курток. «Кто это?» – неожиданно посеревшим голосом спросила Кейша. Но вместо ответа Лиран прикоснулся к свадебному кольцу алого цвета. Жена тут же зашипела, все еще не понимая, что происходит. «Ты не имеешь права!» Лает поморщился и через секунду содрал украшение с пальца, на котором остались кровавые полосы. Шипы внутри металла сильно поранили его, но он словно не обратил внимания. И через мгновение подошел к дальней стене, широко улыбнулся и демонстративно разбил красный камень о кладку. Посыпались осколки, стена окрасилась в магический багрянец. Женщина вскрикнула, глядя на свое стремительно тускнеющее кольцо. «Это ничего не значит!» – вопила она в бессильном гневе. Но Лает уже отвернулся, обратив взгляд на послов с лентами. Махнул им рукой, и сию же секунду все трое поклонились. Средний шагнул вперед, протянув шкатулку. Лиран тут же открыл ее, вынув на свет Божий совсем другое кольцо. «Это же... не может быть!» — воскликнула Кейша, отступая назад. «Но...» — Лиран больше не смотрел на бывшую жену. Он взял меня за руку и подвел к краю стены, где открывался вид на огромные зеленые поля и целую тучу народу, шевелящегося внизу, как осиный рой. У меня дыхание перехватило от этого зрелища. А толпа людей, увидав нас на смотровой площадке, внезапно, как по волшебству, затихла. Лиран повернулся ко мне, утягивая в сирень собственных глаз. И, улыбнувшись, надел кольцо. Только сейчас я увидела, что это то самое кольцо, что всегда было на руке правителя Антариана. Королевская регалия с гербовой печатью. Как только украшение оказалось у него на пальце, Лиран поднял руку в воздух, демонстрируя ее толпе внизу. Воины, стоящие вокруг площадки, отсалютовали мечами. Двое из них задули в большие золотые рога, разнося по всему полю громкий гордый глас. И тут же раздался зычный голос одного из послов, разносящийся на километры вокруг. «Король умер! Да здравствует новый король! Лиран из династии Ярнириях, сын Летиши и Дайше и Шейрена Ярнариарх, правитель Пангирии и всех ее провинций, отец народа и властителя расы людей. Приветствуйте своего повелителя!» И вся эта невероятная человеческая масса разразилась криками ликования, среди которых раздавалась почти чеканная. «Яркого солнца королю! Яркого солнца королю! Яркого солнца королю! И королеве!» Спокойно и уверенно добавил Лиран, с улыбкой глядя на меня сияющими сиреневыми глазами. Он расцепил наши пальцы, тут же обняв меня за талию, словно не желал отпускать даже на мгновение. Я улыбнулась в ответ. Неожиданно мое сердце затопило новое и восхитительное ощущение, будто отныне все будет хорошо. Потому что в этот момент с абсолютной уверенностью я осознала, что бы ни случилось, теперь он не отпустит меня никогда.